Отряду требуется забункироваться, пополнить запасы и выходить в море. А на борту сплошные особисты. Рявкнув на всех, Жуков пишет приказ на выход и уходит в Вестфьорд. На борту 70-ки и 68-й сидят следователи военной прокуратуры. Пройдя проливами между Хинне и Панге и протиснувшись возле Вестфеге, лодки вовремя прошли в Вестфьорд. 64-я не удержалась на перископной. Ее несколько дней гоняли у Ягеры, у Гравенмаркена. Тем не менее, Нечаев сумел оторваться от них, то есть зарасходовал половину имитаторов и 5 торпед. Торпеды ушли в молоко. С опозданием на 2 суток он прибыл на позицию. На всех лодках были няньки. Виноградов, Карпунин, Успенский из дивизии и отдела подводного плавания курировали всех молодых командиров. И только Векке, сменивший покойного Мадиссона, шел один. Лепешкин, который должен был курировать его, не смог прилететь из-за тумана. Какая-то надежда, что задачу удастся выполнить, все-таки была. На старой позиции у Шерхинне стояли Шулаков и Гольдберг. Их прикрывали Сухорученко и Тураев на эсках. 5 лодок Жукова встали западнее. Глубины не позволяли речи затаиться, но лодки вполне нормально удерживали позицию. Благо, что ночи уже длинные. Почти 20 часов. Неприятности начались 11 октября. На связь не вышла К-65. Успенский и Константинов не отвечали на запросы. Жуков, прождав ответа 16 часов, вычеркнул лодку из расстановки. Ночью Шулаков сообщил, что немцы начали контрольное тролление и обрабатывают щеры глубинными бомбами. Из Нарвика вышло 11 судов и кораблей. Тех лодок, которые были на позициях у Хинне, вполне хватило, чтобы отправить их на дно. Все, что было проделано, оказалось пустой работой. К-70 двинулась к входу в Офотфьорд. Выход из порта завален минами наглухо. Стоят в несколько рядов и снаружи, и изнутри фьорда. В самом Нарвике взлетают ракеты, работает радиостанция «Свободна Норвегия», которая передает, что немцы покинули Нарвик. В этот момент раздаются более 10 мощнейших взрывов. Город погружается во тьму. Немцы взорвали все, что только можно было. Жуков передал в штаб флота данные и остался в районе Нарвика, передвинув остальные лодки в Буде. 70-е ждала тральщиков, которые вышли из Тромсё. На 3-й сутки акустик доложил о странных шумах в районе острова Скрове. Кто-то стучал кувалдой по железу под водой, подавая сигнал СОС. Заинтересовавшись, Жуков пошел в сторону стуков. Остров состоит из 2 островов, большого и маленького. Звуки доносились из пролива между островами. Дали сигнал по звукопроводке. Ответа не было, но характер звуков изменился. Азбукой Морзе передали позывные К-65. 70-я дала свои. В ответ запросили разрешение всплыть. Жуков дал добро. Послышался звук подачи воздуха, но не централизованный, а раздельно по отсекам. Аварийное всплытие. Показалась рубка и нос лодки. Все выдвижные устройства были погнуты. Из носового аварийного люка показался человек, который просемафорил, что в ЦП был пожар 11 октября. ЦП не отвечает, залит водой. Лодка сидела очень глубоко. Жуков высадил на лодку аварийную партию, завели буксир, и К-70 повела аварийную лодку в бухту Бреттеннес. Там удалось встать лагом к ней и толкнуть ее на небольшой песчаный пляж. Приступили к осушению 3-го отсека, отдраив переборку во 2-й. Наконец удалось попасть в отсек. В отсеке все были ВДА, следы сильного пожара, который потушили с затоплением отсека. Чтобы не срывать выполнение задачи, они не всплыли, а боролись с пожаром под водой. Течением неуправляемую лодку забросило между островами. Принявший командование командир БЧ-5, капитан-лейтенант Трусов, убедившись, что в море тихо, боевых действий нет, на пятые сутки стал давать СОС, пытаясь наладить связь с командованием отряда. Похоронили погибших, дали орудийный салют. Жуков написал представление на звание героя, а командира лодки капитана третьего ранга Константинова, каплея Трусова и капитана первого ранга Успенского. Один из подошедших тральщиков взял лодку на буксир и повел втором все. А К-70 первой вошла в Нарвик. Погрузочные транспортеры были взорваны, все краны лежали, вход в порт перекрыт тремя потопленными судами. Взлетно-посадочная полоса вздыбилась вывороченными плитами. Панов, командир 70-ки, чуть не повредил носовые рули, забыв их завалить. Наконец, ошвартовались у причала Вассвика. На берегу лодку встречали местные жители. Среди них и был старшина второй статьи Кирванен. Он отпустил норвежскую бородку, курил трубку. Рядом с ним была девушка с ребенком, которая его и спасла. «Из-за того, что в тот день вы в порту потопили много судов, взрывов на железной дороге почти не заметили, поэтому ушел. Адрес, который дали, оказался проваленным, но выручили меня Свен и Лилу. Лилу — моя жена теперь». «А Леонов уже старший лейтенант, командует рота разведки флота. Сейчас он в Анденесе. Героя получил не так давно». «Свена вы видели? Это он записку вам доставил. И за муку спасибо», — сказала Лилу по-норвежски. А Айхо перевел. «Я понимаю, только говорю плохо». «Ничего, выучите», — расхохотались они оба.